Фэл, Нью-Йорк, ноябрь 2017-го. Карли. Мне всегда нравились библиотеки. В школе я была из тех, кто каждую неделю оформляет на свой читательский билет максимально возможное количество книг, начиная с «Хоббита» и «Ведьмы с пруда черных дроздов» и далее по списку. Просматривая десятичную классификацию Дьюи, я могла наткнуться на незнакомую категорию и убить целый час на то, чтобы ее изучить. Компьютеры, каталоги карточек, микрофиши. Я умела ориентироваться везде. Поэтому в Центральной Фельской библиотеке я сразу почувствовала себя как дома. Она находилась в самом центре города, в довольно большом здании, которое, судя по колоннам и искусственному мрамору, считалось здесь престижным. Внутри затхлое помещение библиотеки оказалось квадратным. Гигантская коробка с окнами в пол и лестницей без перил, уводившей на второй этаж. Я прошла мимо стола выдачи абонементов и двинулась в глубину, предполагая, что именно там должны храниться архивы СМИ. По пути мне встретилось несколько пенсионеров, женщина лет 30, которая, очевидно, судорожно готовилась здесь к какому-то экзамену, и кучка студентов, наверное, из крошечного Фельского колледжа. Они, скорее всего, приняли меня за свою сверстницу, поскольку в тот день на мне были джинсы, ботинки на шнуровке и свитер под коротким пиджаком. Волосы я, как обычно, собрала в хвост. Я покрепче перехватила свою сумку и отправилась бродить между стеллажами. В глубине библиотеки, подальше от окон, мне нравилось куда больше. Здесь было пыльно и темно, и повсюду уютные закутки. Обстановка соответствовала моему измученному состоянию. Было 4 часа дня, а в это время я обычно видела десятый сон. Пришлось вытаскивать себя из постели, чтобы успеть в библиотеку, пока та еще открыта. Разбудить Хизер и потащить ее с собой я не решилась. Она и так редко ложилась, поэтому я оставила ее спать дальше. То, что я искала, нашлось только на втором этаже, хотя и правда в глубине библиотеки, за стеклянной дверью с надписью «Архив Фелла». Внутри было пусто, только пара компьютерных терминалов, несколько длинных столов и полки с книгами и журналами. Я даже не стала ни о чем спрашивать библиотекаря, просто зашла и села. 20 минут спустя я разобралась с местной системой. Наконец, пришло время узнать о Фэле побольше. Начала я с самых очевидных запросов. Вив Дилейни. Вив Дилейни пропала. Мотель «Вечерняя заря». В моем распоряжении были только две статьи, которые я нашла в маминых вещах. Два клочка газетной бумаги. Но в базе данных Фэла сохранились еще две. В первой по большей части повторялась уже имевшаяся у меня информация. Но вторая, под названием «Кто такая Вивиан Дилейни?», после исчезновения местной девушки остались вопросы, дала новую. Я выбрала ее, ввела номер своей кредитной карты и нажала кнопку «Распечатать». По запросу «Мотель «Вечерняя заря» я получила другие результаты. Сначала я сузила поиск, добавив в графе параметров годы, с 1980 по 1983. Но запрос почти ничего не дал, поэтому пришлось расширить временной диапазон, а потом и вовсе убрать все заданные параметры. В итоге по кусочкам я собрала славную историю мотеля, изложенную в хронологическом порядке. Построили его в 1978 году на участке земля Коттонов, названном так в честь предыдущего владельца, фермера по фамилии Коттон, который и продал землю застройщикам. Открытие состоялось зимой 1979 года, до начала туристического сезона, когда погода еще стояла холодная. Мероприятие прошло скромно, без пафоса. Сохранилась одна единственная фотография, сделанная во время открытия рядом с вывеской у съезда с 6-й магистрали. Стоявшие перед мотелем мужчина и женщина приобнимали за плечи маленького мальчика. Подпись гласила: «Джанис и Карл Макнамара с сыном Кристофером возле своего нового мотеля «Вечерняя заря». Мотель открыт и предлагает посетителям бассейн, кабельное телевидение и номера по $20 за ночь». Приглядевшись к маленькому мальчику, я узнала Криса, того самого грустного мужчину, который меня нанимал. «По правде говоря, я терпеть не могу это место. Прихожу только в самом крайнем случае. Столько воспоминаний, и все плохие». Еще с минуту я рассматривала фотографию. В день открытия зимой 1979 года «Вечерняя заря» выглядела точно так же, как и прошлой ночью во время моей смены. Те же двери, те же замки. Та же вывеска. Если не считать большого воротника у Карла, рубашки в мелкую клеточку на Крисе и брюк с очень высокой талией на Джанис, последние, впрочем, уже опять входили в моду, фото было сделано будто вчера. Даже вывеска за плечом у Карла была той же самой, что мне приходилось видеть каждый вечер. Парковка была пустой. На заднем плане возвышались темные деревья. Это чувство одновременно пугало и успокаивало. Словно Карл и Джанис не умирали, а маленький Крис не превратился в жалкого мужчину, который мечтает лишь о том, чтобы мотеля никогда не было. Словно женщина в платье с цветами могла в любой момент выйти из своего номера и вежливо спросить, когда откроют бассейн. Распечатав фотографию, я переключилась на следующие упоминания. Дела не заладились в вечерней заре с самого начала. В декабре 1979-го там случилась облава на торговцев марихуаной. А в феврале 1980-го там нашли девушку, которая убежала из дома со своим бойфрендом. Прокрутив дальше, я наткнулась на статью за июль 1980-го года и оцепенела. «Трагедия в бассейне унесла жизнь мальчика», — говорилось в заголовке. Статья была напечатана на последней странице газеты за 13 июля 1980 года. Всего два абзаца в разделе «Местные новости». 9-летний Уильям Денбридж, он же Билли, остановился в мотеле вместе с родителями по пути во Флориду и ударился головой об угол бассейна. 4 дня он пролежал в больнице, где у него постепенно развился отек мозга. В итоге он умер. Его родители отказались разговаривать с журналистами. На вопрос, собираются ли супруги Макнамара нанимать спасателя, Джанис ответила «Нет. Думаю, мы просто закроем бассейн». Я уставилась в монитор, чувствуя, как слезы высыхают у меня под стеклами очков. Этот мальчик, я его видела. Он сидел на балконе мотеля, на втором этаже, обхватив руками ограждение и чуть подавшись вперед. Я видела, как он убегал. Тот самый мальчик. И теперь я знала, кто он такой. «Прости», — послышалось за моей спиной. «Это твое?» Развернувшись, я увидела молодого человека, который протягивал мне стопку бумаг. Примерно моего возраста, с карими глазами и мягкими золотистыми волосами, чуть длиннее обычного. На нем были черный свитер и джинсы. Позади него на столе я заметила куртку и рюкзак. Я даже не услышала, как он вошел. Я бросила взгляд на бумаги. Пачка статей, которые я только что распечатала. Они, наверное, остались в принтере в дальнем углу комнаты. Заголовок верхней статьи гласил «Кто такая Вивиан Дилейни?» «Спасибо», — сказала я, забирая у него бумаги. «Удалось выяснить?» Говорил он тихо, но не шепотом. «Да, мы находились в библиотеке, но в этой комнате никого, кроме нас, не было». «Что выяснить?» Он указал на заголовок. «Кто такая Вивиан Дилейни?» Должен признаться, мне и самому теперь интересно. Я снова перевела на него взгляд. До меня вдруг дошло, что я уже отвыкла видеть парней не ночью и не в мотеле. Пришлось судорожно вспоминать, как разговаривают между собой люди посреди бела дня. Другие люди, а не мы с Хизер. «Она пропала в 82-м», — сказала я. «С тех пор ее так и не нашли». «Да ты шутишь», — ответил он. «Пропала в Фелле?» «В мотеле «Вечерняя заря». Она работала там в ночную смену». «Я знаю это место». Он выдвинул стул и уселся рядом, а потом как будто вспомнил. «Кстати, меня зовут Каллум Макрей». Он протянул мне руку. «Карли», — пожала я ее. Теперь, когда мы оказались на одном уровне, я смогла получше разглядеть его лицо. Темно-карие глаза под симметричными бровями, идеальные скулы и нос, волевой подбородок. Было в нем что-то, излучающее породу. Возможно, свитер, который, как я теперь видела, явно не из дешевых и безупречно облегал фигуру. А может, все дело было в этой манере, с которой он просто взял ситуацию в свои руки и сел рядом, словно у него было на это особое право. Или же всему виной исходивший от него свежий аромат, как будто пару дней назад он побрызгался дорогим парфюмом, и теперь от него остался едва уловимый шлейф. В общем и целом, отличное сочетание. К тому же он мне улыбнулся, и все равно я оставалась на стороже. Я училась в колледже и понимала, он сидит слишком близко. Если он извращенец, мне нетрудно будет поднять шум прямо на месте. «Извини», — сказал Каллум, хотя по тону было ясно, что особой вины он за собой не чувствует. «Просто я фанат истории Фелла. «Ты из ФККО? Готовишь какой-то проект?» На мгновение усталость и глупость взяли надо мной верх. «Что такое ФККО?» — спросила я. Он улыбнулся еще шире. «Значит, ты не студентка. ФККО — это Фельский колледж классического образования». «Ах, да, точно». «Нет, я там не учусь. А ты?» «Да не то чтобы», — ответил Калум. «Ну, вроде того. Моя мать там преподает, поэтому мне разрешают ходить на занятия бесплатно. Привилегия преподавателей. Я пытаюсь ходить, но, по правде говоря, получается нечасто». Он пожал плечами. «Это скучно, по крайней мере, для меня». «Вот это совсем другое дело». Он постучал пальцами по моим бумагам. «Наверное, было глупо спрашивать про проект. Ты ведь не Чосера тут ищешь, а газеты за 82-й год. Просто я не ожидал увидеть здесь еще кого-то. Обычно в этой комнате тусуюсь только я». Я оглянулась по сторонам. «Ты тусуешься в архиве Фельской библиотеки?» «Звучит странно, знаю. Но ни один выпуск Fell Daily до 2014 года не оцифрован. Хотя, раз уж ты здесь, тебе это, наверное, известно. Старых газет нет в интернете». «Да, я знаю. Во многом именно поэтому я и согласилась на это приключение. О том, чтобы приехать в Фэл и изучать местные архивы, я мечтала еще 100 лет назад, еще вполне нормальной девочкой из Иллинойса, которая обожала читать, и в чем семейном шкафу имелся один собственный скелет». «В Фэле были еще две газеты», — продолжал Калум, и потому, как вдруг загорелись его глаза, я поняла, что он говорит о чем-то любимом, что бы это ни было. «Фэл Газет» и «Апстейт Нью-Йорк Джорнал». Первая выходила ежедневно, вторая — раз в неделю. «Газет» закрылась в 80-м году, «Джорнал» — в 94-м. И ни одну, конечно, до сих пор не оцифровали. А там полно крутых материалов. Многих выпусков не осталось даже на микрофишах. Не поверишь, но там в основном бумажные газеты с топками. Знаю, тебе все это совершенно неинтересно, но сейчас ты все поймешь, обещаю». Он улыбнулся, и я невольно улыбнулась ему в ответ. Тогда Калум сказал: «У библиотеки нет денег на оцифровку». Когда я об этом услышал, то решил все сделать сам, волонтером. У меня поднялись брови. «Ого! То есть ты каждый день сюда приходишь и сканируешь газеты? Бесплатно?» «Да, у меня есть разрешение. Не считая покупки сканера и доступа к компьютеру, которым я пользуюсь, в библиотеке все это ничего не стоит. И все библиотекари знают мою маму, потому что она преподает в ФККО. Они знают, что мне это нравится. Потому я здесь». «Но почему? Разве не лучше получить какое-то образование?» Меня даже передернуло от того, что я вдруг заговорила как собственная мать. «Извини, у меня в голове это звучало лучше. Я имела в виду, что если тебе все это и вправду нравится, ты мог бы выучиться на журналиста или пойти стажером в редакцию». «Мог бы», — согласился Калум. «Но тогда мне пришлось бы писать по заданию, а не о том, что мне и на самом деле интересно». Вздохнув, я поправила очки. «Кажется, я понимаю». «Я так сразу и подумал, что ты поймешь, раз уж сама здесь. И сидишь одна в архиве, прямо как я». Он подался вперед, а потом добавил: «Это же Фэл. Ты знала, например, что когда у мебельного магазина на Меллер-стрит раскапывали участок под парковку, рабочие нашли в земле останки 6 человек? Все дети, жившие около 200 лет назад, а нашли их в 1991-м. Никакого кладбища, просто яма с 6 детьми, которые погибли от тифа. Даже гробов не было. Кто-то просто вырыл яму и закинул в нее трупы». «Нифига себе! Они все были братьями и сестрами?» Калум вскинул палец. «Нет». Он явно смаковал этот момент. «Они не были родственниками. И к тому же все европейцы. Что же там случилось? Если вспышка тифа, то никаких записей на этот счет не осталось. В Фэле есть кладбище, заложенное в 1756 году. Переселенцев из Европы там тоже хоронили. Так почему же тогда не похоронили и этих детей? Неужели кто-то просто выбросил их в яму и убежал?» «Ответа мы не знаем. Я прочитал эту историю в Джорнал, когда сканировал газеты на прошлой неделе. Всего одна статья и только. Но ведь это же безумие. Мы только что нашли 6 детских трупов, и никто не знает, как они сюда попали. Кстати, на выходных ожидаются осадки. Вот поэтому я и говорю. Это же Фэл. Да, я начинаю понимать. По тебе видно, что ты не местная. Каллум откинулся на спинку стула. Этот город привлекает всяких чудаков, мрачноватых личностей. Уж извини, что я вот так в лоб. Ничего страшного. Я указала на статью, лежавшую на столе между нами. Вив Дилейни была моей тетей, единственной сестрой моей покойной мамы. Я хочу выяснить, что с ней случилось, и добиться какой-то справедливости. Но все складывается совсем не так, как я рассчитывала. Он не стал уточнять, что я имею в виду. Просто кивнул и сказал. «Ладно тогда. Но на этом микрофише ты не найдешь всю историю целиком. Давай-ка лучше поищем газеты за 1982 год». 3 часа спустя мы с Хизер сидели в нашей квартире. Я на диване, она на полу, скрестив ноги. На кофейном столике высилась гора отсканированных газет и распечаток. При мне был мой блокнот на пружине, открытый на исписанной странице. Оба наших ноутбука тоже стояли включенными. «Дурдом какой-то», — сказала Хизер. «Все это время я вела детективную деятельность в интернете, а надо было идти в Фэльский архив». «И не говори». Я накрыла колени пледом. Не все раздобытые мной статьи касались Вив. На самом деле таких было меньшинство. В истории Фэлла исчезновение Вив терялось на фоне многих событий, произошедших в 1982 году. «Кое-чего я все-таки не понимаю». Я взяла со стола одну заметку. На меня смотрела Вив. Но этой фотографии я раньше не видела. Она стояла спиной к объективу, но в полоборота и с чуть опущенным подбородком, словно кто-то только что окликнул ее на улице. Фото было слегка размытым, сделанным как будто издалека. Но Вив я все равно узнала. До этого мне попадались только постановочные снимки, на которых она всегда улыбалась. Но тут была серьезной. Поджатые губы, сведенные брови, глаза смотрят куда-то с неподдельной тревогой. Одета в голубой свитер, на плече сумочка. Челка приподнята щипцами для завивки. Волосы едва достают до плеч. Даже несмотря на смазанное изображение и давно не модную прическу, Вив была красивой молодой женщиной. Ни в одной статье не пишут, велись ли тогда какие-то организованные поиски. Ни слова. Такое впечатление, что копы только немного поспрашивали, разместили в прессе парочку статей и больше даже не пытались ничего предпринять. «Может, есть смысл поговорить с полицией?» Хизер вытянула из стопки лист бумаги. «В этой статье цитируют некоего Эдварда Парри, главу полицейского управления Фэлла. Давай посмотрим, жив ли он еще. «Думаешь, он будет с нами разговаривать?» Хизер пожала плечами, забивая имя в поиск. «Ну а почему нет? Мы же безобидные. Что мы можем сделать?» «Если он жив, то наверняка уже на пенсии. Может, ему не захочется обсуждать старые дела?» «А может, наоборот, захочется. Будь я главой полицейского управления на пенсии, с ума бы сходила от скуки». Хизер принялась кликать на разные статьи и, пробежав глазами несколько, сказала. «Не похоже, что он умер. Но хорошо бы найти кого-нибудь, кто знал его лично». «Думаю, нам поможет Каллум». Хизер взглянула на меня в полной растерянности. «Ну, тот парень из архива, который уже мне сегодня помог. Я тебе рассказывала». «Ах да, один из твоих мужчин». Тут я не выдержала и рассмеялась. «Но у тебя их и вправду много», — заметила Хизер. Я засмеялась еще сильнее. «Хорошо, что ты понятия не имеешь, насколько я на самом деле жалкая», — сказала я. «По-моему, за всю учебу в колледже я ни разу не разговаривала с настоящим живым парнем. На какой-то вечеринке один, кажется, пытался завести со мной разговор, и я чуть не подавилась коктейлем. Потом пришла домой и села перечитывать «Дары смерти», чтобы хоть как-то объяснить себе самой, почему я плачу». «Боже, мы с тобой как родные. Парни не моя тема», — воскликнула Хизер, а потом, в ответ на мою тактичную растерянность, добавила. «Расслабься. Теоретически, конечно, моя. Просто мне не нравится...» Она повела вокруг себя руками, нарисовав невидимый пузырь. «Мне не нравится, когда меня трогают. Вообще никак. Ни при каких обстоятельствах». «Понимаю». «Карли, никто этого не понимает. Ни родители, ни парни, ни психотерапевты. Ни один человек». Я задумалась про горы таблеток в нашей ванной. Потом сказала. «Нет, правда. Тебе не нравятся чужие руки. Я понимаю». На некоторое время в комнате воцарилось задумчивое молчание. Хизер заглянула мне в глаза, и я видела, что ей хочется рассказать мне что-то очень важное. Но в конце концов она передумала и, легонько вздохнув, отвела взгляд. Но я ее не обманула. Я действительно понимала. Вспомнила Каллума Макрея, каким бы милым он ни был, и сразу все поняла. Потом я подумала про Ника Харкнесса, и мне сразу же пришло в голову, что его прикосновение я могу представить. Очень даже запросто, хотя он, конечно, никогда бы не стал меня трогать. Я разгладила рукой отсканированную статью, лежавшую у меня на коленях, и снова посмотрела на фото Вив. Она выглядела такой живой и естественной, будто занималась привычными делами, а не позировала на камеру. Вдруг меня озарило. Может, она и не знала, что кто-то ее снимает. Может, ее даже сфотографировали тайком. Под снимком стояла подпись: «Фотограф Марни Махоуни».